он был принят. Аня плюс Юра равняется любовь. Это была первая любовь. Она началась в 9-м, им было по 16. Безумная любовь, с долгими прогулками, поцелуями, ссорами, ласками, двойками, ревностью, слезами и объяснениями, сияющая, горячая, чистая, изнурительная первая любовь. И он отказался от нее. Пришлось выбирать. Он выбрал институт, а потом литературу. Юра, я бы тебя не узнала. О, ты еще вырос. Она улыбнулась чуть насмешливо. И такой лохматый. А ты, Казик, все та же смуглая девочка с большим ртом, полным белых зубов и такая же милая. Ему хотелось стоять долго, держать ее за плечи и вспоминать, но она выскользнула из его рук. Милая, может быть, но не Казик. Я давно уже Кузнецова. Он помрачнел, она рассмеялась, и глаза ее радостно блеснули. Ты, кажется, хотел, чтобы я осталась старой девой. Он взял ее под руку. Они пошли в ту сторону, куда направлялась она. И где же он, Кузнецов? Кузнецов улетел. Он летчик? Нет, пассажир. Она забавлялась его нелепой растерянностью. А он, глядя на ее свежий ненакрашенный рот, вдруг ощутил вкус яблока. Ее губы почему-то всегда пахли яблоками. Мой Кузнецов военный. Он улетел домой. Мы сейчас на Дальнем Востоке. Нас перевели недавно. Она со вкусом выговаривала эти «мой», «мы», «нас». Огорчение Платина не только забавляло, но и радовало ее. Не забыла она, как провожали его после окончания школы в Москву, как прощались на перроне. Ей удалось улучить минуту и шепнуть: «Я буду ждать тебя. Пусть долго, все равно». А он ответил сухо: «Я не могу думать сейчас о таком далеком будущем». Поезд тронулся. Она повернулась и побежала скорее прочь, чтобы остальные не увидели, как она плачет. Пришло письмо от него с нежными словами, но письмо не о ней, не о любви, не о разлуке. Он писал об институте, товарищах, занятиях. «Ты не ответила на второе мое письмо, Казенька?» Она не ответила. Правда. Юрий прислал его не скоро. В это время она познакомилась с Кузнецовым. А ты помнишь, когда написал второе письмо? Через год. Через год? Не может этого быть. Не помнит. А она помнила. Кузнецов приезжал в командировку, пробыл 10 дней, влюбился, объяснился, все в темпе, он торопился уезжать. Она дала согласие. Мать плакала, отец стучал кулаком по столу: «Не смей бросать техникум!» Аня не сдавалась, ей хотелось уехать. Остальное казалось несущественным. «Казенька, у тебя была большая коса. Я помню, как завивался ее конец. Ты накручивала его на палец». «Юра, ты склонен предаться воспоминаниям. А я тороплюсь. Вечером я улетаю. У меня еще куча дел». Она остановилась, хотела освободить твою руку, но он придержал ее и сказал умоляюще: «Хорошо, не будем вспоминать. Прости. Расскажи о себе. Давай посидим часок где-нибудь. Тут близко кафе.